не то бы мы уже знали, что он за тип. «Попробовать всегда стоит», — ответила я, поднимаясь из-за стойки. Утром я отправилась по указанному Любкой адресу. Машину брать не стала, решив, что на сегодня и общественный транспорт вполне сгодится. Дом выглядел на редкость скверно, его давно должны были снести, но почему-то не торопились. Железо на крыше было сорвано, и сквозь дыры виднелись стропила, навевая неприятные ассоциации с потревоженным склепом. Стекла сохранились лишь кое-где на первом этаже, остальные окна внизу забиты досками. Фасад дома скрывала маскировочная сетка, дабы эта развалюха своим видом не наводила уныния на прохожих. Я была уверена, что никого тут не застану, даже бомжи вряд ли обитают в доме в такую пору, когда дожди льют, который день, а крыша практически отсутствует. Но заглянув в распахнутую настежь дверь квартиры, я услышала голоса и решила зайти. Двое мужиков выламывали доски пола, орудовали с усердием, так что меня поначалу не заметили. «Бог в помощь», — сказала я, устраиваясь на корточках. Вид девицы в дорогом кожаном костюме в таком месте, да еще в такой позе, произвел впечатление. Мужики замерли и посмотрели на меня едва ли не с испугом. «Давно трудитесь? Так ведь дом на слом, торговый центр строить будут, а доски мы с согласия, чего добру пропадать. Живете по соседству?» «Ну», — неопределенно кивнул тот, что стоял ближе ко мне. «Мужик тут не появлялся, лет 40, сутулый. Может, был в компании кого-то из этих?» Я протянула фотографии, и трудяги их добросовестно просмотрели. «Нет, никого не видели. А мужик здесь жил, приблудный. Мы своих-то всех знаем, а он стороной держался, освободился недавно». «Откуда знаете?» «Ну так видно же человека». Петька Сидоренко его признал. Сказал, что раньше он высоко летал. А кто высоко летал, тому падать низко. «Кто такой Петька Сидоренко?» «Ну, человек», — удивился дядя. «Понятно, где его можно найти?» «У пивной, он там с утра до вечера». «Имени мужика не называл?» «Фамилию называл, да я не помню». Пришлось мне отправиться в пивную. Петьку я нашла во дворе дома, что стоит по соседству с ней. Он спал на детской площадке, устроившись в домике. По причине скверной погоды детишки отсутствовали, так что домик был в полном Петькином распоряжении. Расталкивать его пришлось долго, но и очнувшись, он особо не порадовал. Да, жил мужик, и Петька его знал, а вообще тот просил помалкивать и о встрече с ним забыть. Пришлось приводить бедолагу в чувство более жесткими методами. Наконец он ошалело на меня уставился и спросил с изумлением: «Ты кто? Это ты меня?» «Это я тебя, но я добрая. А если придут другие люди, станет хуже. Так что лучше тебе мне все рассказать». «Да что рассказывать», — залопотал Петька, на всякий случай отодвигаясь от меня подальше. Но крохотное пространство домика не позволило ему почувствовать себя в безопасности, и он приуныл. «Анатолий его зовут. У нас когда-то раньше гаражи рядом были. Только он ездил на дорогой иномарке, а я на москвиче, который через год разбил. А потом я гараж продал, и квартиру тоже. И все. Одним словом, Николай у меня теперь ни двора, ни... ничего. Этот домик остался, не пропадешь. Ты кто такая?» — возмутился он. «Не видишь, что ли? Василиса прекрасная». Он тут же сник, подозрительно на меня глядя. «Дерешься больно. А ты соображаешь медленно. Так что там с Анатолием? А чего с ним? Посадили, знамо дело». «За что? Я долго буду слова из тебя клещами вытаскивать?» «За что, не знаю, я бы их всех пересажал. Олигархи, мать их, разворовали Россию, сволочи. А простым людям только и осталось, что пить от беспросветной жизни», — закончил он почти торжественно. И вдруг забеспокоился. «Ты из милиции, что ли?» «Из прокуратуры. Идем, гараж покажешь». «Какой гараж?» — вытаращил он глаза. «Анатолия». «Так это на другом конце города. Уважаю твою занятость, но придется уделить мне время». Честно говоря, я опасалась, что он сбежит. Но мужик послушно, хоть и понуро, топал рядом. Я остановила такси, и Петька необыкновенно воодушевился. Зато таксист начал возмущаться. «Вы с ума сошли? Вся машина провоняет». Я протянула ему 1000, и он заткнулся. Правда, ненадолго. «Это что, ваш родственник?» — спросил он неприязненно. «Ага, брат». «Серьезно?» — в голосе таксиста появилось сочувствие. А Петька вдруг обиделся. «Еще чего?» «Все люди братья», — пожала я плечами. «Разве нет?» «Так вы в этом смысле?» «И все-таки странно. Красивая девушка, и вдруг...» «У меня шестой разряд», — неожиданно загласил Петька. «Да я этими руками любой чертеж. Всю Россию продали гады». И тут он всхлипнул и так же внезапно затих. «Больной, что ли?» — перешел таксист на шепот. «Припадки на почве любви к родине», — пожал я плечами. Гаражи почти вплотную примыкали к складским помещениям универмага. Было их здесь немного, не более 20. «Давно я свой продал?» — спросила я Петьку, когда он вышел из машины. «Лет 8 назад». «Поторопился. Сейчас им поди цены нет. Показывай, который его, да смотри, не перепутай». Гараж оказался под номером 11. Петька же устремился к 7-му, критически осмотрел и заявил: «Ворота мои стоят, крепкие. Мог бы и покрасить. Вон, краска-то облупилась. Что за лентяй?» «Когда ты видел своего соседа в последний раз?» «Я помню, что ли. Неделю назад, может, две. В пивную зашел, а он там сидит, один, и зыркает на всех по-звериному, мол, не подходи. Ну, я и не стал подходить. У нас на пиво не хватало, и дружок к нему подошел, он и сказал, что только у них живет, в аварийном доме. Вот я и решил, что дела у него не очень. Пока в тюрьме сидел, небось, родственники все к рукам прибрали. Фамилию его помнишь?» «Нет, только имя». «А где он раньше жил?» «Откуда я знаю? Он тогда королем ходил. Буркнет «здрасте» и дальше топает». «Но имя точно Анатолий». «Ну, вроде бы». «Слушай, дай 20 рублей. Голова болит ужас, ничего не соображаю. Пиво выпью, глядишь, и вспомню чего». Я дала ему 20 рублей и вернулась к такси. День прошел в бестолковой беготне и раздумьях. Узнать, кто бывший владелец гаража, несложно. Вот только как это сделать, не привлекая внимания? Я с сожалением подумала о Борьке. Жаль, что теперь не могу к нему обратиться. Борьке, узнать об этом Анатолии проще всего. Есть еще Ник, но я не торопилась ставить его в известность о результатах своих поисков, пока не пойму, что Анатолию от меня надо. По той же причине исключался Рахманов. И тут мне на ум пришел Антон. Его можно попросить о небольшой услуге, ничего не объясняя. Я набрала номер Машкиного мобильного и услышала ее голос. «Салют, солнышко». «Антон, с тобой?» «Нет, я жду его дома. Приезжай». Машка встретила меня в купальном халате с мокрыми после душа волосами. Глаза ее сияли. Причина такого приподнятого настроения была мне хорошо известна. «Он знает?» — осторожно спросила я. Лицо Машки приняло страдальческое выражение. Она закусила губу, потом вздохнула и покачала головой. Я прошла, села на диван и попросила: «Рассказывай, как живешь?» «Хорошо живу. Пока». Машка устроилась рядом. «Как думаешь?» — помедлив спросила она. «Он меня бросит, когда узнает?» «Нет, если поведешь себя правильно. Надеюсь, он успел основательно увязнуть. Покормишь его обещаниями». «Что ты говоришь?» — возмутилась Машка и испуганной птицей вспорхнула с дивана. «Я говорю, что он никуда не денется, если ты поведешь себя правильно». «Правильно? Ты сказала правильно. Я люблю его». «Одно другому не мешает?» — кивнула я. «Нет, ты ничего не понимаешь». Она принялась метаться по комнате, размахивая руками и полами халата и выкрикивая: «Я люблю его больше всего на свете, больше собственной жизни. Я хочу, чтобы он был счастлив, а не увязал, как ты выразилась. Ты что, не понимаешь?» «Как никто другой», — пробормотала я и повторила четко, — «как никто другой». «Не скажешь, почему люди не учатся на чужих ошибках. Впрочем, и на своих тоже». «Послушай, я не хочу, чтобы он узнал. Я даже думать об этом боюсь. Сейчас у нас все прекрасно. Он считает, что я обычная девушка, которая работает в офисе, живет на свою зарплату и мечтает об отдыхе в Испании. Когда он узнает, кто я на самом деле...» «А кто ты на самом деле? Ты действительно девушка, которая работает в офисе и...» «Прекрати. Язык, правда, не поворачивается назвать тебя обыкновенной. Ты очень красивая и необыкновенная». «Конечно, необыкновенная». На глазах Машки выступили слезы. «Бывшая зэчка, которую трахает ее шеф, за которым она к тому же шпионит. Я каждый день дрожу при мысли, что Антон узнает. Вдруг ему кто-нибудь расскажет». «Ерунда. Те, кто мог бы рассказать, не числятся среди его знакомых». «А Ник?» — робко спросила Машка. «Разумеется, Ника следовало бы опасаться. Он мерзавец и мог посвятить Антона в подробности твоей биографии, просто так, без всякой цели. Но в последнее время он ведет себя тихо. Из-за Рахманова? Я пожала плечами. Другой причины не вижу. «Ты его любишь?» — взяв меня за руку, спросила Машка. «Ты любишь Олега?» Признаться, меня ее вопрос удивил, а Машка тут же нахмурилась, заметив мою реакцию. «Нет? Но тогда зачем? Зачем ты с ним?» «Ну, например, за тем, чтобы не быть с Ником. На самом деле причин много, но и этой вполне достаточно». «Боже мой, а я-то радовалась, я думала...» «Машка», — ласково попросила я, — «не валяй дурака. Если правильно разыграть эту карту, у нас есть шанс. Внуши своему Антону мысль, что вам надо уехать из города. Тебе надо сменить окружение, чтобы завязать с наркотой. В другом городе, где тебя никто не знает, тебе не придется бояться. Вас отпустят. Антон — друг Рахманова. Олег хорошо к нему относится. Действительно хорошо. Все получится. Вы уедете, а потом и я. Только, пожалуйста, ты хочешь, чтобы я его обманывала? С ума сошла? Зачем? Я хочу, чтобы ты немножко подумала о себе. А значит, надо и его правильно настроить. Он не рояль, чтобы его настраивать». «Извини, я не так выразилась. Обещай мне, что ты иногда будешь думать о себе. Я не собираюсь расставлять ему ловушки и заманивать в капкан», — закричала она. «Нет, конечно, нет. Только не попади в капкан сама, как я когда-то. Чуть-чуть думать головой — это не предательство, уверяю тебя». Машка села в кресло и долго молчала. Брови сошлись у переносицы, лицо напряженное. Она была похожа на разгневанного ребенка. Ему запретили сладкое, и он обиженно надул губы. «Знаешь, Юлька, ты очень изменилась», — вдруг сказала Машка и подняла голову. В глазах была боль, а еще тоска. «О чем-то таком, что навсегда ушло. Тебе никто не нужен. Хуже того, ты всех ненавидишь». «Тебя?» «Нет. Хотя, может быть, и меня тоже. Тебя грызет чувство вины. Я же вижу, я знаю». «Вот как», — сказал я, поднимаясь, — «я тебя люблю. Но твое право в этом сомневаться. Я, собственно, пришла к Антону. У меня к нему просьба». Тут входная дверь хлопнула, и появился Антон. Машка бросилась к нему с таким счастливым лицом, что на мгновение мне стало больно. Антон мне улыбнулся, но во взгляде мелькнуло беспокойство. Точно он не ожидал меня здесь увидеть, и моим появлением был недоволен. Я подумала, стоит ли просить его об одолжении, но Машка уже тараторила: «Тони, у Юльки к тебе просьба. Поговорите, а я пока приготовлю что-нибудь вкусненькое». Она скрылась в кухне. Антон сел в кресло и теперь почему-то выглядел виноватым. «Слушаю», — сказал он и смутился. Вышло чересчур официально. Я изложила свою просьбу. Пока он слушал, его недоумение лишь увеличивалось. «Ты хочешь, чтобы я узнал, кто владелец гаража, то есть бывший владелец, а зачем тебе?» Разыгралось любопытство. «У меня еще просьба. Пусть это останется между нами». «Хорошо», — пожал он плечами, мало что понимая. Я направилась в прихожую, он пошел меня проводить. «Может, останешься поужинать?» «Нет, спасибо, у меня дела». «Машка, пока!» — крикнула я, поспешно выходя из квартиры. На душе было муторно и от Машкиных слов, и от беспокойства за нее. Я шла по темной пустынной улице и, свернув к гаражам, там была короткая дорога к дому, услышала шаги. Сначала я не обратила на них внимания. Место глухим никак не назовешь. Граждане часто выбирали этот путь. Здесь даже фонари горели, правда, не сегодня. И тут на ум пришло предостережение Ника почаще поглядывать, что у меня за спиной. Тогда я пошла медленнее. Шаги стали глуше, а потом и вовсе стихли. Я повернулась, вглядываясь в темноту, постояла там немного и, убедившись, что никто не идет следом, продолжила свой путь, но теперь чутко прислушивалась. И вскоре шаги раздались вновь. Они были тихими, едва различимыми. Я быстро огляделась, но за спиной по-прежнему никого не было. Шаги слышались то впереди, то сбоку, то звук шел откуда-то сзади. И в голову явилась мысль, что в темноте скрывается даже не один человек. И человек ли вообще? Я повернула к проспекту. Там неподходящее место для призраков. Всерьез я, конечно, в них не верила, но в такое время чего только не придет в голову, особенно если совесть нечиста. Если души умерших не находят себе места, они являются своим врагам, а кое у кого точно есть ко мне претензии. Усмехнувшись, я покачала головой и даже хихикнула, но скорее нервно. Пожалуй, мне стоило бы опасаться не бесплотных духов, а вполне реальных людей, к примеру, того типа, что любит возню с ножичком. Я быстро продвигалась вперед, шаги теперь звучали отчетливее, но я больше не оборачивалась. Шла, напряженно ожидая нападения. Я уже видела свой дом, когда меня вдруг окликнули: «Юля!» Из-за шума дождя, который вновь полил, как из ведра, голос был едва различим. Я даже подумала, что он мне послышался, но все-таки обернулась и встала как вкопанная. Сквозь пелену я отчетливо видела мужскую фигуру. Мужчина мне улыбался. И его облик, и эта улыбка, и даже голос показались странно знакомыми. Я вглядывалась в темноту, не в силах тронуться с места. И тогда он начал приближаться, а во мне все заныло, зазвенело, как будто я стояла на пороге величайшего открытия. Вот сейчас...